цензура, многие книги были запрещены или подвергнуты уничтожению. Пытаясь ослабить сопротивление интеллигенции, цинские власти сознательно уводили китайских писателей и ученых от вопросов современности в древность, возрождали в литературе и искусстве архаику, поощряли подражание старине. Так в период цинской династии возникла ортодоксальная литература. Но маньчжуры не смогли взять под свой полный контроль народную литературу, которая продолжала развиваться, неся в массы антиманчжурские настроения. Дальнейшее развитие получает и китайский роман. Для характеристики китайского романа времен цинской династии особенно важно отметить сближение его с жизнью, усиление его реализма. Наибольший вклад в историю китайской литературы в этот период внесли У Цзин Цзы и Цао Сюэ Цинь. У Цзин Цзы, 1701-1754 годы, положил начало сатирическому роману в китайской литературе. Он создает роман «Неофициальная история конфуцианства», который является выражением протеста против схоластического кодекса конфуцианской морали, засилия чиновничьей бюрократии, против феодально-патриархальных устоев семьи, а также догматизма и закостенелости в литературе. В этом сатирическом произведении критикуются господствовавшие классы, жестоко обличаются чиновное сословие и конфуцианские ученые с их лицемерием, бесчестием, духовным убожеством. У Цзиньцзы принадлежал к старинному роду ученых и администраторов. Однако он не пошел по пути своих предков. У Цзиньцзы быстро растратил доставшееся ему состояние и конец своей жизни провел в крайней нужде. По свидетельству биографа-писателя Чен Цзиньфана, У Цзиньцзы с самого детства обнаруживал необычайные способности к учению. В 1720 году, когда У Цзиньцзы исполнилось 19 лет, он получил первую ученую степень, открывавшую возможность сделать чиновничью карьеру. Но уже с 1736 года У Цзиньцзы перестает являться на государственные экзамены. Он поселяется в Нанкине и целиком посвящает себя литературному творчеству. У Цзиньцзы был крупным знатоком китайской литературы и писателем широкого диапазона. С необычайной легкостью он писал лирические стихотворения, очерки, биографические заметки, эпитафии и поэтические произведения в жанре фу. Однако сохранился лишь роман У Цзиньцзы «Неофициальная история конфуцианства». Китайские литературные источники свидетельствуют, что неофициальная история конфуцианства впервые была отпечатана в период между 1768-1779 годами, почти через 20 лет после смерти автора, одним из его друзей. У Цзиньцзы писал свой роман в течение 10 лет, между 1740-1750 годами. На страницах этого произведения автор показал жизнь чиновничества своей эпохи. Главными героями романа являются лица, так или иначе, принадлежавшие к чиновной интеллигенции, ученому сословию, большая часть жизни которого проходила в экзаменах на очередную ученую степень. Вот почему автор романа уделяет много внимания этому изжившему себя уже в те годы институту государственных экзаменов. Однако У Цзиньцзы не бесстрастный бытописатель. Он выступает гневным обличителем общественных пороков своего времени, крупнейшим сатириком. В предисловии к старым изданиям романа, написанном якобы почтенным Сянь Джаем, а по мнению современных исследователей, самим